Дело в том, что регулярис считали неспособными работать с тяжелой артиллерией, поэтому таборы снабдили легкими орудиями, которые также использовали в качестве зениток. Не нужно было заморачиваться с наводкой, зарядкой и прочим. 20 снарядов в магазине, бешеная скорострельность, самое оно то против пехоты и легкобронированных целей, а от танков аборигены должны просто бежать сломя голову. В общем, захваченная батарея полностью советовала целям туземной пехоты, которую использовали в подавлении мятежей, разведке, контроле спорных территорий. Начали. Колонна легионеров еще не появилась в пределах видимости, но в аурном зрении хорошо видна, поэтому собственноручно навел все артиллерийские автоматы и скомандовал залп. Бах-бах-бах-бах-бах-бах, залп получился ураганным, он буквально выкосил ряды бегущих тесным строем легионеров. Несколько секунд и от двух рот матерых воинов осталась жалкая кучка деморализованных, напуганных мужчин. Мы били, не видя цели, но прямой наводкой, так как будто знали, где и когда появится враг. Молодую поросль, которая скрывала противника, буквально выкосила, и тогда регулярис в свете луны увидели страшную картину разгрома. А дальше с точки зрения нормального человека началось полное безумие. Я встал во весь рост и простер руку вперед, как бы указывая на врага. «Умрите!» Давлю голосом. «Это спецэффекты, направленные на пленных». «Ау-ау-ау-ф-ау-ау-ф-ау-ау-ф-ау-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф-ау-ф- еще не пришедших в себя. Штах, штах, КХРР, КХРР. Борзые дикие по моему приказу ложкой едят мозги немногочисленных одаренных, которые все еще могли переломить ход сражения, ведь многие испанцы еще были живы, а это матерые вояки, которым по силам свернуть в бараний рог пару сотен обычных бойцов. Но вначале их ошарашил удар артиллерии, теперь врезали ментально, не давая сконцентрироваться и защититься. Вух, вух, вух, заполировал все могучими техниками, окончательно уничтожая вражеских колдунов, там и простецам по ходу дела досталось. Соберем жатву, эпично увлекаю свою пятерку в атаку. Со стороны смотрится так, как будто горстка воинов идет в рукопашную на две, пусть и потрепанные роты легионеров, но по факту там треть полегла под огнем, треть превратилась в овощи, а оставшихся сечем площадными техниками и просто обращаем в бегство, тем более духи создают атмосферу безысходности, вызывают животный страх и первобытный ужас. Ну и мой гремящий голос, вкупе с кажущейся неуязвимостью, подлили масла в огонь. В итоге даже сражение толком не получилось, кто смог улизнул, остальные в слезах и соплях сдались, дрожа от страха. Глава 19. Рейд, финал. Для впечатлительных регуларис все выглядело весьма мощно, теперь их поражение не смотрелось чем-то постыдным, великий Бвана легко победил 200 матерых легионеров, что ему пара десятков артиллеристов. Ко всему мы все-таки ворвались в ряды испанцев и немного поработали холодным оружием, поэтому пустынные рыцари измазаны в крови с головы до пят, словно злые духи. При этом горящий лесок неплохо осветил картину побоища, да и рассвет начался, так что можно увидеть отдельные детали страшной картины, а остальное дорисует воображение. Что нам делать с пленными? Рыкнул боец. Отпустите их, я дарую им еще один шанс. Нещадно луплю по неокрепшим мозгам, разнесите весть о моем пришествии, истинные сыны пустыни должны присягнуть мне на верность, остальные умрут. Пошумели знатно, планировал несколько небольших акций, чтобы пошли слухи об избранном, однако захваченная батарея плюс две деклассированные роты легионеров в принципе закрывают все вопросы. Понятное дело, заминировали и взорвали скорострелки, а потом начали неспешный отход на свои позиции. Двигаемся осторожно, но уверенно, думаю, гарнизон у Севильи сейчас не до поимки диверсантов, тем более сейчас новости доходят до объятого огнем Алькасара с большим запозданием. Там даже невооруженным взглядом видно, что главная башня накренилась немного вбок, а это в корне меняет обороноспособность крепости явно не в лучшую сторону. Потом есть большие надежды на разбежавшихся в стороны артиллеристов, они станут моими вестниками, если туземцев не отловят раньше, чем они расскажут байки о великом Бване. Тут шансы на успех 50 на 50, многие могут посчитать легенды россказнями, оправдывающими потерю пушек, другие сложат 2 плюс 2 и восстановят в голове цепочку событий от шума в Алькасаре до бесславной гибели двух рот легионеров. В принципе, подвигов вполне достаточно для того, чтобы темные, суеверные аборигены поверили в пришествие великого Бваны. Тем более пустынные рыцари безумолку твердят об этом, С тех пор, как мне удалось восстановить крепость Таманрассет и продемонстрировать старейшинам воду, там в Сахаре на многолюдных базарах, стоянках в оазисах и в тавернах караванщиков давно рассказывают о повелителе пустыни, который принес процветание древним замкам, а бойцы Регуларис имеют тесные родовые связи с племенами, кочующими севернее Сахиля. В общем, сегодняшние старания должны упасть на благодатную почву, однако надеясь на лучшее, не забываем о безопасности, поэтому в хорошем темпе уходим к гранатцам, которые выдвинули навстречу мне пару батальонов. Резервы хрономаги сильно просели, да и в целом устали, так что стараемся обходить скопление Регуларис стороной, благо аурное зрение и духи позволяют делать это заранее. Однако с каждой минутой становится все светлее. Слишком долго провозился в Алькасаре, а потом с легионерами, по идее надо спрятаться на дневку, но понимаю, что после всего случившегося нас будут искать, поэтому двигаемся вперед, несмотря на риски обнаружения. На этот случай у меня есть Левиафан, для эфирного кита тут совсем немного энергии, однако на один полет его хватит, надеюсь, в критическом положении он даст шанс на спасение. Полковник Ягуи почти не спал в эту злополучную ночь. Педантичный офицер вечером лично проверял посты, принимал доклады руководителей подразделений, а потом с чувством исполненного долга заперся в своих апартаментах с молоденькой радисткой, недавно прибывшей в часть. Юная испанка оказалась горячей штучкой, только магия и боевой опыт помогли коменданту Севильи выстоять в этой жаркой битве, хотя одни боги знают, какой результат бы случился, продлись схватка до утра. Бабах, бабах, бабах, мощная серия взрывов заставила любовников прекратить постельные утехи. Они едва успели накинуть одежду, как еще один могучий взрыв едва не разрушил цитадель. Началась обычная в таких случаях бестолковая суета, легионеры бегали по двору словно безголовые курицы, вокруг взрывались снаряды, еще больше увеличивая панику и бардак. Ко всему служба безопасности начала поиск диверсантов, видя в каждом новом взрыве происки врагов. В общем, гарнизон оказался полностью не готовым к произошедшей катастрофе. Офицерам удалось взять ситуацию под контроль лишь к утру. «Доложите о последствиях», — полковник устало потер щетину на подбородке и бросил угрюмый взгляд на офицеров. «Господин полковник, пожар локализован, арсенал накрыт щитами, детонация боеприпасов еще продолжаются, однако они уже не несут угрозы», — бодро ответил командир Терции. «Взрыв произошел на его половине крепости, так что майору пришлось отдуваться в числе первых. Эти новости давно известны, меня интересуют потери». С нажимом рыкнул Хуан Ягуэ, едва сдерживающий клокотавшую внутри ярость. Вскоре ему предстояло держать отчет перед Мадридом, а за такие дела по головке не погладит. «Главный арсенал потерян, а это более 70% наших запасов ракет, снарядов, патронов и других боеприпасов. Уничтожено до трети провизии и снаряжения, сгорели 2 из 5 хранилищ горючего», начал перечислять удрученный офицер, «более 300 погибших и раненых, однако подсчет потерь еще не завершен, некоторые локации все еще недоступны из-за огня и детонации бомб, надо ускорить доставку боеприпасов, только теперь разделите их на более мелкие партии, часть транспортируйте грузовиками, пока враг полностью не блокировал Свилью», распорядился руководитель. «Сделаем», кивнул начальник штаба и внес дельное предложение. «Мы сделали несколько десятков схронов в серой зоне для обеспечения боевых нужд Регуларис. Часть этого оружия можно вернуть в крепость». «Согласен, тогда у нас был избыток боеприпасов, поэтому можно было раскидать излишки в целях достижения локального оперативного превосходства. Теперь не до жиру», — одобрил командир. «В результате детонации пострадали ряд причалов и терминалов на берегу реки, но самое главное — получило повреждение цитадель. Взрыв по невероятному стечению обстоятельств ослабил одну из опорных арок. Такое даже теоретически маловероятно, ведь конструкции были защищены магическими щитами». Начальник штаба обратил внимание на следующую немаловажную деталь. «Цитадель выстоит», — уточнил полковник. «Для более полного ответа необходима комплексная экспертиза всего строения и аудит магических артефактов. Налицо разбалансировка защиты всего комплекса», — ответил штабист. «Сейчас, в условиях осады, провести столь масштабную работу мы не сможем. Однако эксперты советуют вывести войска из цитадели, иначе есть риск потерять всех защитников твердыни в случае ее обрушения. То есть минус сама мощная магическая батарея Алькасара и сужение наших возможностей по бомбардировке дальних целей», — констатировал полковник Ягуэ. Нам еще потребуется пересмотреть штатные сценарии контрбатарейной борьбы, ведь мы исходили из возможностей цитадели и бастионов», — подтвердил старший офицер. «Что выяснили по причинам произошедшего?» Комендант Севильи перешел к главной теме. «Мы практически исключаем версию с диверсантами внутри Алькасара», — взял слово начальник службы безопасности. «Причиной взрыва послужил сухогруз, пришедший из Лора-дель-Риа. Думаю, это сделал предатель-смертник или скорее всего сработал ранее заложенный часовой механизм. Почти все члены экипажа баржи погибли, выжившие брошены в темницу, однако ничего нового по обстоятельствам диверсии сообщить не могут». Опытный безопасник изложил отличную версию. «При таком раскладе ответственность руководства гарнизона крепости незначительна, вроде как торопились обеспечить Алькасар боеприпасами, а где-то на северо-западе недосмотрели и отправили груз с сюрпризом, ну и плюс трагическая случайность, сделавшая взрыв невероятно эффективным. Так что полковник Ягуя и особист заранее договорились придерживаться этой линии, дабы минимизировать последствия катастрофы для своих карьер, а то ведь могут не только погоны, но и головы полететь. Господин полковник, Мадрид на проводе», — в зал вбежал адъютант. «Соединяй», — обреченно распорядился комендант. «Что скажешь, Ягуя?» Хрипло прозвучал хорошо знакомый голос герцога Искалана. Его соратники по Африке знали, что за такой хрипотцой скрывается неудержимая ярость. «Мой генерал, произошла трагическая случайность. Нам отправили ракеты и снаряды из Лора-дель-Риа. Баржа в нарушении всех инструкций была забита ими до отказа, без соблюдения элементарных мер предосторожности». Полковник сходу начал выкладывать удобную для себя версию. «Враг, предположительно, воспользовался этой оплошностью и подложил детонатор еще в порту загрузки или по пути. То есть никакой диверсии?» — с подвохом спросил Альваре де Луна. «Возможно, мы ошибаемся, но пока у нас есть только эта версия», — ответил Хуан Ягуя, предчувствуя, что попал в ловушку. «Плохо, очень плохо, что приняли самую безопасную для себя версию, боясь наказания. Вы забываете о том, что на войне есть враг пострашнее взысканий руководства», — произнес герцог Искалане. «Друг мой, это были диверсанты, они приникли в крепость, разрушили цитадель и лишили вас с таким трудом собранных боеприпасов». «Но», — попытался возразить офицер. «Заткнись и слушай». Генерал резко оборвал подчиненного. «От тебя скрыли, или ты намеренно умолчал факт потери батареи пушек регуларис и двух рот легионеров, по которым можно отследить путь врага? Они проникли вместе с баржей, сделали свое черное дело, а потом, отступая, нанесли еще несколько коварных ударов». «Простите», — покаялся полковник, он еще раз убедился в том, что у его патрона повсюду есть глаза и уши. «Боги простят», — резко отрезал герцог Искалана. «Соберись, продержись одну неделю, до прибытия подкрепления. Если не сможешь, то тебя покараю не я, в те, кто возьмут Севилью штурмом. Вы можете положиться на меня», — перевел дух полковник. Немедленной кары не последовало, хотя на самом деле он упускал из виду то, что никто не будет менять коменданта крепости в столь критической ситуации. Тум-там-там-тум, бойцы регуларис отбивали пальцами барабанные ритмы родных племен. Человек со стороны посчитал бы это невинной забавой туземцев, но знающие африканеры понимали, что это секретный код мавров, при помощи которого они передают сообщения. Причем расшифровать и подделать послание невозможно, так как они обязательно включали в себя новости, известные лишь членам узкой группы, вроде как дядюшкам Бонга, тот, у которого вдернули гнилой зуб в прошлый дождливый сезон, попросил купить ему говядины. Вот только воины общины знали, что Мбонга шаманы, зубы у него белее снега, а говядине он предпочитает милую сердцу козлятину или на худой конец курицу. Так вот, бойцы артиллерийской батареи не стали бегать от отряда к отряду, рискуя быть убитыми слишком ретивыми сторонниками испанцев. Среди туземной пехоты хватало преступников и общепенцев, которые ни за что не вернутся на родину и продадут любого ради благоволения хозяев. Аборигены поступили как их предки, разделились, нашли укромные места и стали передавать послание избранного посредством древнего шифра. Рации и коммуникаторы были слышны ничуть не хуже барабанов джамбе, изготовленных из шкур магических антилоп. Там-тум-тум-там-там, в утренней тишине звенел древний как мир ритм. Они говорят, что великий воин пустыни пришел в Алькасар, своей могучей дланью он ударил по центральной башне и едва не свалил ее, попутно взорвал снаряды и боеприпасы, так что теперь легионеры Ягуи подобны змеям, у которых вырвали ядовитые жало. Старик-связист заунывным голосом перевел принимаемый сигнал, не все понимали язык барабанов. Молодежь слишком рано ушла из Сахары. Сказки, скептически воспринял рассказ один из юнцов, он один захватил батарею, его глаз заставлял опытных воинов пасть ниц и склонить голову, невозмутимо продолжил старик. Большая часть ветеранов внимательно прислушивалась к сообщению. Пушкари в среде регулари считали элитными воинами, только самые умные и сильные могли претендовать на работу с таким оружием, поэтому слова опытных бойцов нельзя было просто так списывать со счетов. Не могли они в одночасье стать болтунами, позоря свое имя на все войска. Послушать, так это просто монстр какой-то, не унимался молодой скептик. На глазах у наших братьев по оружию он во главе пяти пустынных рыцарей уничтожил две роты легионеров. Старик монотонно переводил барабанную дробь на язык слов, и это звучало гораздо убедительнее самых сильных доводов. Слышал, что пустынные рыцари присягнули ему на верность, кивнул головой командир отряда. «Мы видели их в рядах воинов короля Баабдиля», — подтвердил разведчик. «Король Баабдиль сложил с себя полномочия и присягнул на верность графу Соколову», — добавил осведомленный офицер. «Эффективность регуларис как раз-таки заключалась в крепких родовых связях, умении отдельных групп воинов взаимодействовать друг с другом и каналах передачи информации, закрытых для чужаков. В бою они легко могли рассеяться и уверенно действовали даже в тройках и двойках, а, когда было необходимо, собирались в более крупные подразделения, получая локальное численное преимущество. Для туземной пехоты не было понятия фронт или чужая сторона, они работали повсюду, в тесном соприкосновении с противником. Однако в этот раз такая особенность сыграла с испанцами злую шутку. Вести об избранном распространились как пожар в сухом лесу. Можно было удержать войска, будь они заперты в казармах, провести беседу, надавить, посулить награду. Но беда в том, что аборигены были в поле, воочию увидели огромный факел, в который на время превратилась крепость Алькасар, услышали убедительные доводы о том, что в дело вмешался великий воин пустыни и поверили в безнадежность сопротивления. Фаталисты по натуре, они могли драться до смерти, но в то же время уступали, если дело касалось чего-то сверхъестественного. Совсем немного воинов осталось верны легиону, это те, кого на родине ждет казни и бесчестие за прежние злодеяния. Остальные регуларис неожиданно стали оттягиваться ближе к позициям грандоцев, а потом перед уходом нанесли коварный удар. Дело в том, что после ночного разгрома в Алькасаре испугались дефицита снарядов и ракет. Полковник Ягуя не нашел ничего лучшего, корме как вернуть прежде оставленные в серой зоне схроны и утроить усилия по доставке оружия с севера, причем как речным, так и автомобильным транспортом. Регуларис, дабы не идти к новому господину с пустыми руками, заманили обозы легионеров в ловушку, перебили их, а боеприпасы погрузили на трофейный транспорт и повезли в сторону позиции гранатцев, дабы преподнести в подарок избранному. Более того, на севере были перехвачены несколько конвоев, которые расслаблялись при виде постов туземной пехоты, а потом неожиданно оказывались в плену. По итогу собственные войска испанцев полностью блокировали Алькасар, да так, что ни из крепости, ни извне стало не пробиться. Такое положение дел еще больше усилило дефицит боеприпасов в крепости. Более того, испанская авиация, действующая с аэропортов, расположенных в соседней провинции, мгновенно потеряла свою эффективность. Регуларис без боя уступили гранатцам целую сеть бункеров, бомбоубежищ, складов и схронов, часть из которых были обустроены в жилых кварталах, которые летчики не атаковали даже под страхом казни, ведь шла гражданская война и солдаты не собирались уничтожать собственный народ. В итоге полковник Хуан Ягуэ лишился почти половины своей дивизии, потерял потенциал современной артиллерии и был вынужден отказаться от магических орудий цитадели, что как минимум вдвое уменьшило силу залпа крепости Алькасар. Глава 20. Штурм. Времени осталось совсем немного, две дивизии генерала Альвари уже на подходе, с севера аккуратно продвигаются несколько вражеских полков мятежников, с востока идет целая бригада. Скоро эти силы объединятся и сдавят нас клещами, учитывая гарнизон Алькасара, численное превосходство, авиацию и прочее, картина получается совсем нерадужная. Однако, что касается штурма Севильи, то тут очевидные успехи, причем достигнутые в весьма сжатые сроки и невеликими силам, это я так скромно о себе и пятерке пустынных рыцарей. По итогу ночного рейда враг потерял примерно половину своих сил. Сотни 3-4 пострадали во время взрыва арсенала и последующей ликвидации пожаров, многие ранены, обожжены, а кому-то досталось осколками. Две роты положили у реки, еще до батальона уничтожила туземная пехота. Когда люди полковника Ягуи пытались восполнить потери боеприпасов и двинулись в серую зону, там их горячо приняли регуларис. Ко всему, по данным разведки, враг лишился огневой мощи цитадели, видно, испугались падения башни, а потому вывели оттуда войска. Ну и самое главное, четыре табора регуларис почти в полном составе присягнули мне на верность, в качестве подарка притащили с собой кучу трофейного оружия и снаряжения, да еще и сдали координаты схронов провизии и медикаментов, которые опытные вояки герцога из колонии заранее реквизировали у местного населения и спрятали. Ну и сами туземцы на досуге захватили кучу тяжелой гражданской техники, внедорожников и переоборудовали их под военные нужды. Частично забронировали, в пикапах установили пулеметы и прочее. По итогу в моем и без того высокомобильном войске появилась настоящая кавалерия. Теперь соотношение сил между защитниками Алькасара и моей армией стало вполне приемлемым для штурма. У полковника Ягуи 5000 бойцов, у меня чуть больше 30, с учетом регуларис. Плюс скоро подойдут 2-3 бригады, сформированные из испанцев, решивших поддержать принцессу Хуану. Их немного погоняли по горам Сьерра-Невада, сносно вооружили и превратили, если не в регулярную армию, то в крепкое ополчение. В таком ключе штурм Севильи уже не кажется безнадежным занятием, однако мне все еще нужно захватить древнюю крепость как можно быстрее, чтобы использовать ее потенциал против армии генерала Альваре де Луна. Ведь мало разгромить идущие на нас полки, нам ведь еще желательно двинуться в соседнюю провинцию, а без контроля над Андалузией об этом и думать не стоит. Пока мы оттянули на себя относительно немного сил бунтарей, тем более герцог из Колона объявил всеобщую мобилизацию и вскоре, по самым скромным прогнозам, у него станет 1050-60 солдат больше, так что шансы Хуаны Кастильской на прорыв к Мадриду только уменьшатся. Для успеха операции необходимо, чтобы генерал Альваре держал все резервы в западных провинциях. Но после ночной эскапады у меня появилась возможность решить вопрос с захватом крепости Алькасар одним ударом. План дерзкий, однако если сделать пару финтов, то может и выгорит. Для начала продумываю несколько серьезных операций прикрытия, начнем по классике с мощной артподготовки, добавим пару нестандартных ходов, а в конце выложим самый главный козырь. Битву за Алькасар стартуем ранним утром, благо регуларис дали возможность оборудовать позиции в непосредственной близости от стен, поэтому не тратим время на преодоление серой зоны, она и так по нашим контролям. Бабах, бабах, бабах, батарея и гаубиц начали одновременно работать на левом и правом берегах. У нас пушек вдвое больше положенного по штату, так что на древние стены обрушился настоящий ливень из тяжелых снарядов. Под шумок демонстративно проводим дистанционное разминирование минных полей, действуем как при помощи современных средств, так и магии. Параллельно саперы демонтируют часть колючей проволоки, готовя многочисленные проходы для штурмовой пехоты. Заодно невзначай продемонстрировали танки и БМП, техника тоже может проделать бреши в заграждениях, тем более теперь редуты пусты, регуларис, которые должны были принять на себя первый натиск, перешли на нашу сторону. Вжих, вжих, вжих. Не пожалели и ракет, бьем куда попадя, дабы артефакты крепости распределяли энергию по всему периметру, тогда у нас есть шанс преодолеть магические щиты. Вух, вух. Временами в работу включались звезды одаренных, имея кучу накопителей и артефактов, мои колдуны обрушили на Севилью целый каскад малых арканов. Все это богатство вытащили из дебри Черного континента, поэтому многие техники забытой кажутся по-настоящему устрашающими. Надеюсь, полковник Ягуи запаниковал. Однако, чтобы наши действия имели серьезный эффект, требуется поддерживать такой обстрел в течение часов, дней, а то и недель, только тогда количество атак перейдет в качество, а защитники начнут нести серьезные потери. В общем, началась борьба упорства, ресурсов и выдержки. Но мы привнесли в монотонное сражение элемент неожиданности, чтобы держать врага в постоянном напряжении. Ранее легионеры поспешили получить боеприпасы, взамен потерянных из-за взрыва, так вот несколько барж, идущих с севера, перехватили регуларис. Потом мои саперы переделали их в гигантские брандеры, трюмы наполнили бочками с мазутом, бензином, дизелем, иногда брали даже селитру со складов землепашцев и хорошее оливковое масло с покинутых ферм. Потом щедро присыпали все взрывчаткой, фугасами и прочими боеприпасами, не подходящими к нашим пушкам. При этом часть отсеков загерметизировали при помощи современных полимеров, сделав суда непотопляемыми. В итоге получились этакие огромные бомбы, которые мы просто начали сплавлять вниз по течению, чтобы проломить северные врата Алькасара. Бабабах! Первая баржа легко прошла до самой крепости, но уперлась в магический барьер, там мы ее и подорвали, фейерверк получился мощный. Бах! Бах! Следующий сухогруз легионеры встретили залпом орудий, уже поняли, что к чему. Однако наши брандеры тонуть упорно отказывались, добирались до стен Алькасара, взрывались и долго горели, грозя разрушить артефакты северных врат. Трофейных кораблей у нас хватало, так что планировал до вечера совершить 6-7 атак, чтобы противник поверил в серьезность намерений. Поэтому на одном из причалов бешеными темпами шло превращение речных барж в самоходные торпеды. Сварщики стальными листами усиливали броню, саперы распределяли взрывчатые вещества, чтобы они не сдетонировали раньше времени, грузчики наполняли трюмы селитрой и бочками с горючим. «Доложите обстановку!» Раздраженно рявкнул Хуан Ягуэ, его карьера висел на волоске, однако штурм и вовсе сулил позорный плен или скорую смерть. Противник начал артподготовку по всему периметру, работает тяжелыми гаубицами, снарядов не жалеет, темп стрельбы высокий, плюс задействовал одаренных, малые арканы сыплются как из рога изобилия, доложил майор, но посмотрим, насколько их хватит. Обстоятельно готовятся к штурму, уничтожают наши минные кластеры и проволочные заграждения, думаю через день-два отправят в траншеи пехоту, предатели регуларис уже мелькают там, добавил начальник штаба. Бабах! Мощный взрыв баржи брандера вновь нарушил спокойствие. Третья, констатировал офицер, интересно сколько сухогрузов они смогли захватить? По данным смежникам за последние дни пропала дюжина транспортов разного размера, ответил начальник службы безопасности. Что предприняли в связи с угрозой прорыва северных врат? Сурово спросил полковник. Усилили башни дополнительными щитами, поставили больше магов, ко всему добавили пушек, чтобы потрепать сухогрузы на подходе, ответил майор. Правда, утопить тихоходы не успеваем, там что-то наколдовали в трюмах, получились просто непотопляемые шутки. Почему они атакуют только северные врата? Подозрительно спросил особист. Пускают брандеры по течению реки, с юга нужны смертники, которые проведут сухогрузы против течения, к тому же Гвадалквивер делает поворот, который без человека у руля не пройти, пояснил начальник штаба. Понятно, кинул безопасник. Как успехи в контрбатарейной борьбе? Если мы не начнем уничтожать вражескую артиллерию, стены Алькасара рано или поздно падут. Хуан Ягуэ перешел к следующему вопросу. Все пушки работают, даже спустили части с цитадели, однако враг пока держится, скорее всего за счет башенных щитов, ответил майор. У нас с этим преимущество. Алькасар дает лучшую магическую пелену, но на раннем этапе разница невелика, думаю, через пару дней они начнут выдыхаться. Хорошо, готовьте пехоту к вылазкам, на стенах им делать нечего. А вот диверсии в лесу помогут снизить давление, распорядился командир. Предлагаю забрасывать боевые группы через реку, ночью можно незаметно проплыть за линию соприкосновения и оказаться в тылу у гранадцев, тут же предложил майор. Мы активизируем наших сторонников в провинции Хандалузии, многие уже знают, что силы генерала Альвари на подходе, так что готовы вступить в бой, дабы доказать свою верность, не отставал от коллеги безопасник. Это хорошо, только регуларис все портит, посетовал начальник штаба, летучие отряды рассыпались по всем дорогам, они знают нас лучше всех, недолго осталось, скоро сможем наказать предателей, рыкнул полковник Ягуэ, завершая военный совет. В принципе комендант Алькасара остался доволен, несмотря на все потери, гарнизон держался, легионеры не изменили своей выдержки, работали упорно и не собирались сдаваться. На таких отличных позициях три немного потрепанные терции имели все шансы продержаться несколько дней, а там и помощь подоспеет. Правда, внутри крепости стало тесновато, так как пришлось переместить солдат и офицеров из цитадели прямо во двор, но погода хорошая, позиции накрыты магическими щитами, можно потерпеть. С утра и весь день мы в буквальном смысле долбили мозги защитников Алькасара. Бомбардировка не прекращалась ни на минуту, пожертвовал огромное количество снарядов, благо барон Корф прислал несколько сухогрузов. Думаю, такая скорость и плотность огня беспрецедентны, никто бы не смог работать в этом режиме и пару дней, не хватило бы физических сил и ресурсов, но я-то рассчитывал всего на полсуток. Ко всему, чтобы так лупить, мы не меняли позиции, а это огромные риски, учитывая контрбатарейную борьбу. Однако сегодня тупо вытягиваем за счет щитов. Одаренные тоже взмокли, использовали огромную кучу накопителей, которых с лихвой хватило бы на неделю интенсивных боев. Малые арканы летели в сторону Алькасара целыми тучами, пусть щиты крепости и держались, но, думаю, защитники сильно напряглись и думать не могли ни о чем другом, кроме как прекратить этот бешеный накат. А тут еще и огромные баржи стучатся в дверь каждый час, сотрясая бастионы мощными взрывами. После ночной диверсии народ вздрагивает от таких сюрпризов, опять огонь, опять бомбы. В общем, создал нужный психологический фон. Все эти меры прикрывали основное направление удара. Контрбатарейная борьба заставила противника перебросить артиллерию на стены. Часть магов и пушек ушли прикрывать северные речные врата. В итоге южное направление оказалось самым незащищенным. А именно там мы и готовили главный сюрприз. Боевой флот ракетно-пушечных катеров в первую очередь оснастили щитами, так, чтобы корабли смогли выдержать первый натиск магических орудий. На палубы посадили пехоту с пулеметами и ракетометами, одаренных с накопителями и готовыми к бою площадными техниками. Дополнительно на базе сухогруза сделали что-то вроде тяжелой плавучей батареи. Пушки расставили по бортам, как у древних фрегатов, к ним добавили мощные скорострелки «Регуларис», «Звезды колдунов» и опять же все защитили магическими щитами. Получилась ударная группа, которая, ворвавшись в Алькасар, добудет мне быструю победу. Еще вчера идея выглядела полным безумием. Врата сходу не пробить, а значит в крепость попадут потрепанные речные кораблики, которых пушки цитадели расстреляют условно в тире, но после ночного рейда ситуация радикально изменилась. В общем, двинулись в атаку. Ордер следующий. Впереди баржа, так как на нее установили кучу щитов внахлест, чтобы выдержала удар, за ней до поры прячутся катера, у них магическая оболочка пожиже, так что таким нехитрым приемом сэкономит резервы. Мне пришлось лично участвовать в атаке, во-первых, чтобы открыть южные врата, во-вторых, запускаю петлю, дабы минимизировать потери и учесть возможные сюрпризы со стороны противника. Все-таки легионеры народ опытный, могли подсуетиться и обезопасить себя с этой стороны. Опытные офицеры сразу ощутили смену темпа сражения. Враг под вечер стал действовать по-другому, вроде применяет все ту же артиллерию, брандеры, баржи и прочее, однако интенсивность атак возросла, что вкупе с наступающей темнотой вызывало обоснованную тревогу. «Мой командир, враг пошел в наступление, думаю, нас ждет штурм». Встревоженный майор связался с полковником. «Что на этот раз?» – уточнил Хуан Ягуэ. Впрочем, без особых эмоций опытный вояка считал, что удержит крепость, по крайней мере сегодня. Они вдвое усилили интенсивность огня, бьют пушками, ракетами и заклинаниями, вдобавок появилась очередная баржа с севера и целая флотилия с юга, несколько катеров береговой охраны вместе с сухогрузом, обстоятельно доложил офицер. «ХММ что-то новенькое, на что они рассчитывают?» «Таща баржу против течения реки», — уточнил полковник. «Это вряд ли брандер, хотя в конце возможно и попробуют протаранить ворота, но сейчас транспорт прикрывает ракетно-пушечные катера, а те в свою очередь бьют по нам из всех орудий», — ответил майор. «В этом нет логики, барьер им все равно не пробить», — задумался Хуан Ягуэ. «Могу предположить, враг притащил все, что у него есть, дабы мощным ударом перегрузить крепостные щиты». Начальник штаба высказал дельную мысль. На самом деле после недолгого затишья канонада усилилась в несколько раз. Противник бил из пушек, не жалел ракет и боевых заклинаний. Расчет понятный. Обычно комплексные щиты крепости и артефактов перекидывают энергию с одного участка на другой, ну и колдуны могут усилить тот или иной сектор или наоборот передохнуть в случае отсутствия реальной угрозы. В общем, гранатцы пытаются перегрузить магическую оболочку Алькасара при помощи массированных ударов по всем направлениям. «Резонно», — согласился полковник, «но, думаю, они слишком рано начали, наши силы еще не истощены, накопители полны под завязку». Торопится, видно, получили сведения о помощи, идущие из Мадрида. «Может усилить какое-то из направлений», — уточнил майор. «Не стоит, наши войска распределены равномерно, а мы пока даже не понимаем, нанесут ли они удар», — покачал головой Хуан Ягуэ. «Да они сами не знают», — поддакнул начальник штаба, — «ищут место послабее, а уже потом будут целенаправленно давить». «Понятно», — кивнул командир терции и молодцевато добавил, — Мы удвоим бдительность на всех участках. В целом стратегия противника понятна. Она еще раз убедила полковника Ягуев в том, что ему противостоит опытный, последовательный враг. Действия методичны, исполнение безупречное. Будь у оппонента достаточно времени, он бы смог взять Алькасар. Однако, чтобы просадить могучие древние щиты, требуется 5-6 таких штурмов. Да и то потери будут астрономические. Одно дело идти на приступ против луков и катапульт, другое – лезть на стены под плотным кинжальным пулеметным огнем. Гранатцы умоются кровью, прежде чем их нога ступит внутрь замка. Глава 21. Штурм, финал. Бах, бух, бах, флотилия преодолела поворот, вышла на прямую дистанцию и мгновенно открыла шквальный огонь из всех орудий. Помимо прочего, с обоих берегов дивизионная артиллерия гранатцев удвоила усилия. Гаубицы, РЗО и даже ПЛА стали один за другим посылать в сторону Алькасара смертельные подарки. Шум стоит нереальный, щит крепости тревожно мерцает от попаданий, неопытные новобранцы вполне могут подумать, что падение замка уже близко. Ко всему, чтобы обозначить серьезность намерений, подтягиваем отряды штурмовой пехоты, там показались, здесь усилили огонь, в общем делаем вид, что пошли на штурм со всех сторон. Бабабах. Это с северной стороны еще одна баржа прилетела. Опять безуспешно, но вода камень точит, оборона в той стороне знатно просела, защитники и даже каменные башни явно устали защищаться от мощных взрывов. Ву-ух. Ву-ух. Маги внесли свою лепту, малые ритуалы пробить щит Алькасара не смогли, однако пелена опять судорожно замерцала, как лампа перед отключением электричества. Тра-та-та-та, в ход пошли даже крупнокалиберные пулеметы, это регуларис шалят, подъезжают поближе к стенам на своих переоборудованных пикапах, стреляют из всего, что закреплено в кузовах, и мгновенно скрываются в лесу. Толку от такой пальбы немного, однако на нервы действует, отвлекает от основного направления удара. Но самое главное, за всеми этими событиями противник реально проморгал опасное приближение ударного флота, точнее говоря, пренебрег этим, уверенный в том, что кораблям не пробить речные врата. Думаю, они вообще всю эту затею на воде посчитали очередным отвлекающим маневром, дескать, попробовали с северной стороны, теперь будут ломиться с южной. В общем, инерция мышления по классике, мы своими баржами-брандерами прикормили противника, он привык к угрозе и в критический момент не воспринял ее всерьез. Тем временем эскадра вышла на финишную, теперь плавучая батарея на барже мешает, слишком тиховодная. Боевые корабли полные вперед, отдаю команду. 6 ракетно-пушечных катеров буквально выскакивают из-за корпуса сухогруза и на всех парах рвут к южным вратам. Создается ощущение, что недоумки решили пробить лбом щит древних. Поэтому вначале нас даже не пытаются остановить, а лишь с удовольствием наблюдают за попыткой стадного самоубийства гранатских тупиц. Однако вскоре опытные легионеры понимают, что дело нечисто, но уже поздно, мы преодолели самый опасный участок и вошли в мертвую зону большинства орудий Алькасара, осталось открыть путь внутрь крепости. Оборот первый, концентрируюсь, подаю на артефакты сигнал, барьер послушно опускается под воду. Враг явно такого не ожидал, мятежники совсем не готовы к отражению атаки внутри крепости, на берегу много пехоты, скорее всего это те, кому не нашлось места на стенах и в казармах. Сходу выстраиваемся в клин и палим в обе стороны из всего, что есть. Тра-та-та-та, пулеметы безжалостно выкашивают растерявшихся от неожиданности солдат. Бах, бах, бах, небольшие, скорострельные пушки громят склады, позиции гаубиц, бьют по скоплениям легионеров. Гдах-гдах-гдах, работают скорострельные гранатометы. Бух-бух-бух, стрелки с ракетометами методично выносят наиболее приоритетные цели. Покинутая гарнизоном цитадель молчит, а ведь только она могла что-то противопоставить флоту. Уверен, сейчас в твердыню спешат расчеты батарей, но дисциплинированные легионеры ранее перетащили часть пушек и почти все боеприпасы на стены, так что сходу ничего не выгорит, а счет пошел на минуты. Ко всему враг спешно пытается развернуть орудия, направленные на внешнюю сторону крепости, но мы быстрее, да и фактор неожиданности на нашей стороне. Понятное дело, гарнизон нагрызается из всего, что можно, однако катера под надежными щитами, просто так их не взять. Бабах. А это 8-й или 9-й брандер, только в этот раз он не уперся в защиту северных врат, а спокойно прошел внутрь и взорвался, сея ужас и панику. Ночные пожары не прошли даром, теперь даже опытные вояки вздрагивают от детонации боеприпасов. Причем следом идет еще парочка барж. Бабах, бабах, бабах. А это с южной стороны подоспела плавучая батарея и стала буквально разносить на щепки внутреннее пространство крепости Алькасар. За брандерами с севера идут баржи с десантниками, с южной стороны тоже стартуют моторные лодки и боты с штурмовыми группами. Противник полностью поглощен борьбой с эскадрой, поэтому пропускает новую угрозу. Враг деморализован, кажется, обойдусь одним циклом. Вух, сглазил, малый аркан пробил щит, а потом поразил один из катеров. Бабах, плавучую батарею накрыло метким залпом, кто-то на стене успел развернуть тяжелые гаубицы и сходу попал в цель, впрочем, расстояние смешное, бьют прямой наводкой, а сухогруз не самая маленькая мишень. Магическая пелена выдержала, однако еще пара снарядов и наша атака захлебнется. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. Предполагал нечто подобное, на то он и цикл, чтобы минимизировать потери. Повторяем эпичный проход внутрь крепости. Общие указания остаются прежними, только в этот раз организую пару упреждающих ударов. Ориентир восточная сторона, склад с красной крышей, залп. Это наношу превентивный удар по колдунам, готовящим малый аркан. Они и в прошлый раз мне не понравились, но не успел отреагировать, теперь группа одаренных в приоритете. Бабах, бабах, капитаны катеров послушно отрабатывают цели, я им заранее сделал внушение, мои приказы, даже на первый взгляд бессмысленные, исполнять беспрекословно и не мешкая, иначе в петле никак. Направление запад, третья башня, батарея немного ниже, залп, надо усложнить жизнь слишком инициативному офицеру и его расторопной команде. Бабах, бабах, катера исполняют приказ на пять, всех не уничтожили, но врагу теперь не до атаки плавучей батареи, спасают орудия и боеприпасы, пока будут заняты. По итогу на севере внутри крепости взрываются два брандера, под их прикрытием на берег высаживаются десантники, прибывшие на транспорте. Легионеры, видно, подумали, что это очередной плавучий склад взрывчатки и отпрянули в стороны, однако ошиблись, на берег хлынули гранатцы. Десант, прикрываясь магическими щитами, пошел в атаку. На юге аналогичная ситуация, штурмовые отряды начали прибывать на моторных лодках. При этом ракетно-пушечные катеры и плавучая батарея безостановочно громят гарнизон. На фоне этой атаки начался общий штурм крепости. Вскоре комендант Алькасара приказал поднять белый флаг. Выхожу из петли. Что сказать, это мать его успешный успех. Столицу Андалузии, прекрасную Севилью, отлично защищенную древними артефактами, современным оружием и элитными частями пехоты взяли всего за пару дней. Такого явно никто не ожидал, поэтому надо воспользоваться ситуацией и извлечь из события максимальную пользу. Наши люди уже предварительно поработали с местными аристократами, кланы в большинстве своем держат нос по ветру и готовы присоединиться к той партии, что наиболее убедительно обоснует притязание на трон. Захват Севильи станет серьезным аргументом в борьбе за власть. Под это дело можно рекрутировать кучу сторонников, благо оружие и снаряжение продолжает пребывать в Кадис широким потоком, большая часть – это помощь Российской империи, что-то покупает принцесса Изабелла, ей предоставили право распоряжения иностранными фондами испанской короны. В общем, имею возможность подготовить и сформировать еще как минимум пару дивизий. Такими темпами мои силы скоро удвоятся. Уже 1030 новобранцев рекрутировали. Однако сейчас надо достойно встретить идущие на подмогу силы генерала Альвари. Теперь у меня два варианта, можно заманить их к Алькасару и разгромить, пользуясь преимуществом магических орудий крепости, а можно и атаковать на марше, учитывая намечающееся численное превосходство. Первый сценарий надежный в военном плане, однако есть политические риски, колеблющиеся могут решить, что наступление захлебнулось, граф Соколов заперся в замке, а это признак неуверенности и слабости, как следствие отвернутся потенциальные сторонники. Второй план круче, но там есть все шансы обжечься, придется иметь дело с матерыми ветеранами на их земле. ХММ, как обычно, решаю скомбинировать обе идеи, хочу одновременно использовать преимущество крепости и возможность неожиданно атаковать врага в пути. Идея в том, что спешно посланные герцогом из колоносилы собраны им из разных военных округов. Западный ближе всего, собственно, полковник Ягуя и его гарнизон относились к этой группе войск. Мятежники с большим трудом оторвали от границ Португалии несколько полков и отправили на усиление Алькасара. Эти части уже на подходе и, как мы узнали от пленных, встали лагерем в точке рандеву, ожидая две дивизии, идущие из Мадрида. Еще целая бригада двигается с востока, у нее путь длиннее всех. Так вот, думаю атаковать врага порознь, полки бунтарей застать врасплох в точке сбора, а восточную группировку прихватить на марше. Для этого у меня есть пустынные рыцари, айраты, две маньчжурские бригады и регуларис, отлично умеющие воевать на встречных курсах. А вот элитные части герцога Искалана пусть дойдут до Севильи, сил на штурм у них явно недостаточно. Если оставлю валькасари гранадцев, добавлю к ним рекрутированных испанцев, то наше преимущество будет подавляющим. Кстати, необстрелянному ополчению будет лучше всего принять первое сражение на стенах замка, и опыт получит, и потери будут невеликими. Люди генерала Альвари или уйдут несолоно хлебавши, или начнут самоубийственную атаку, а там подоспеют подразделения, посланные на север и восток. В общем, и тот, и другой вариант меня вполне устраивают. Мы захватили тактические планы и прочие оперативные сводки комендатуры крепости Алькасар, держу военный совет со своими офицерами. Так вот, сведения о помощи, запрошенной полковником Ягуэ у герцога Искалана, полностью подтвердились. 3000 пехоты сегодня должны встать лагерем в квадрате 430, через день-два туда прибудут две дивизии из личных резервов генерала Альвари, еще на пару суток запоздает бригада, двигающаяся со стороны Валенсии через Хаэн и Кордову. Предлагаю немедленно разгромить полки мятежников на стоянке и встретить восточное подразделение, скажем, у местечка Исихи. По итогу мадридский корпус останется с нами один на один. Немного рискованно, но так мы не дадим врагу объединиться, согласился Бабдиль. Милое дело взять соперника на неожиданный прием, улыбнулся Корнев. Маньчжурские бригады могут выдвинуться на восток, у нас будет двукратное преимущество, так что справимся, заодно пощупаем настроение местной аристократии, осторожный Глазунов дал взвешенный ответ. Айраты и пустынные рыцари могут прямо сегодня уничтожить северные полки, за двоих ответил решительный Дугарт Абхейв. Айрата не ничуть смущало численное превосходство противника. «У вас всего 2000 бойцов, качаю головой и предлагаю, усилим вашу группу таборами регуларис, тем более они хорошо знают местность, возьмете противника в кольцо и уничтожите». «Принято», — кинул капитан Салих, ему удобно работать со своими соотечественниками, да и силы отряда таким образом утраивались. «Как понимаю, на мне оборона Севильи». Бабдиль сделал очевидные выводы. «Все верно, если мадридские дивизии смогут подойти к Алькасару, то их кто-то должен встретить и оказать горячий прием. Улыбаюсь, хорошо, когда подчиненные понимают с полуслова. У Испании с Португалией всегда были непростые отношения, с одной стороны торговые партнеры и добрые соседи, с другой конкуренты в колониальной экспансии. Между державами хватало территориальных споров, как в Европе, так и на других континентах. Ко всему Франция и Британия постоянно старались рассорить Мадрид и Лиссабон, дабы не получить слишком серьезного оппонента, объединившего Пиренеи. Учитывая вышеизложенное, западные границы владений Трастамаров всегда охранялись лучшими солдатами королевства. Преимущественно пограничников набирали из опытных, обстрелянных частей, поэтому здесь влияние Альвари де Луна было на высоте, так как простые солдаты ценили его славный боевой путь. Поэтому весь округ, от Виго на севере, до Севильи на юге поддержал мятеж, и сейчас все 50 тысяч бойцов были готовы броситься на помощь осажденному Алькасару, однако португальцы стянули к рубежам гвардию, опасно нависая над Бадахосом, который был ключевым городом на пути к Мадриду. Из-за этого удалось наскрести всего 3 полка в помощь полковнику Ягуэ, впрочем, на тот момент у него хватало сил для обороны Андалузии, да и крепость надежная. Господин, Алькасар в осаде, враг плотно окружил крепость, судя по канонаде, готовится штурм, доложил начальник разведки, его люди под видом штатских побывали в самой Севилье и принесли новости из первых рук. Сколько сил привели гранадцы, уточнил лидер отряда. По самым скромным оценкам от 40 до 60 тысяч, ответил офицер и пояснил, нам трудно установить точное количество живой силы. У отрядов врага еще нет определенных мест дислокации, многие на марше, другие берут провинции под контроль, однако воздушная разведка и лазутчики смогли подсчитать пушки и танки, судя по ним там целая армия. ХММ тогда не стоит идти на прорыв, давайте рассредоточимся, укрепим лагерь и подождем подкрепление из Мадрида, принял решение командир, до того он предполагал героически, с боем прорваться в Севилью, чем заслужить поощрение от вышестоящего командования, однако сейчас резко передумал, обстановка явно не располагала к подвигам. Однако настроения в полках все еще были шапкозакидательскими. Пограничники не желали воспринимать мавров всерьез, ведь многие из них в свое время весело гоняли туземцев по пустыне Сахара, поэтому и сейчас не считали равными соперниками. Так что идти на прорыв в Алькасар отказались, но копать траншеи и рассредоточиваться не захотели. Во-первых, наступил вечер, а кому охота рыть землю в темноте, да еще и лопатами. Ведь гораздо легче с утра реквизировать пару бульдозеров и сделать все одним махом. Во-вторых, надеялись на скорое прибытие мадридцев, тогда полевой лагерь из дерьма и палок вообще станет никому не нужным, отдохнут в Севилье, в нормальных домах. В-третьих, все как один считали, что даже если мавры нападут, то будут легко отбиты прекрасным испанским оружием, а идальго и гранды легко контратакуют и рассеют дикарей, ведь давно известно, что они не умеют сражаться лоб в лоб, а норовят ударить из-под тишка и бегут, если чувствую серьезное сопротивление. Тра-та-та-та, ближе к вечеру мнения ветеранов подтвердились, в округе появились летучие отряды туземцев, слегка постреляли, но как только получили организованный ответ, то сразу ретировались. Правда, некоторые глазастые солдаты настаивали, что это не совсем гранатцы, а больше похожи на регуларис, однако в конце концов все решили, что разница между аборигенами невеликая, поэтому даже не стоит тратить время, определяя род и племя разбойников. Бабах, бабах, бабах, бух, бах, бух. А вот ночью стало не так весело, со всех сторон организованно ударили пушки. Боевые группы, направленные с целью нащупать противника, были или полностью перебиты, или вынуждены ни с чем вернуться назад. Попытки связаться с другими частями мятежников также не увенчались успехом, враг скорее всего активировал генераторы помех. Глава 22. Игра на опережение. Вечер прошел в тревожных ожиданиях, посланные в разные стороны разведгруппы или вернулись ни с чем, или и вовсе сгинули без следа. Противник действовал продуманно, в драку до поры не лез, однако блокировал все направления летучими разъездами и начал прицельно бить артиллерией. Судя по всему, корректировщики или дроны на постоянной основе снабжали целями батареи гаубиц, иначе убийственную эффективность бомбардировок никак не объяснить. Несмотря на канонаду, командирам пришлось экстренно собраться, благо от случайного попадания спасал артефакт. «Что происходит?» — рыкнул раздосадованный командир, которому пришлось прервать сладкий сон, дарованный щедрой порцией отличного бурбона. «Нас окружили со всех сторон, лес кишмя кишит туземцами, в темноте даже усиленные отряды не смогли пробиться до порядков врага», — развел руками разведчик. «Ясно одно, атакуют не только мавры, за дикарями явно стоят регулярные силы. Судя по силе и интенсивности артобстрела, по нашу душу отправили как минимум бригаду, а то и целую дивизию», — поделился выкладками штабной офицер. «Значит, на ближней дистанции действуют летучие отряды туземцев, за ними тяжелая пехота и артиллерия, получается, лагерь плотно обложили», — задумался командир. «Прорываться в темноте опасно, следует переждать ночь, а утром решим, куда двинемся, навстречу к экспедиционному корпусу из Мадрида или к отступим домой. Связи с Алькасаром, равно как и дивизиями генерала Альвари, нет, до ближайшего крупного отряда западной группы войск 3 дня пути, боюсь, нас перебьют по дороге», штабист озвучил неутешительные новости, «да и ночь не продержимся, укрепления никто не копал, отложили до завтра, под таким интенсивным огнем до утра потеряем половину личного состава. Это если не будет ночной атаки», — мрачно прокомментировал один из офицеров. «И что вы предлагаете?» — в ярости спросил командир, впрочем, уже и сам смирившийся с неизбежным. «Нужно сдаться, напрасная гибель сынов Испании будет только на руку врагам», — штабист за высокопарными словами прятал страх и простое желание спастись. «В условии дефицита информации мы даже не можем контратаковать», — поддакнул начальник разведки. «Враг как минимум втрое превосходит нас по численности и тяжелому вооружению, любой бы сдался в таких условиях», — прокомментировал заместитель. «Что же, думаю, другого выхода у нас нет», — нехотя согласился командир, вроде как под давлением подчиненных, но на самом деле ему самому не хотелось сложить голову в таких незавидных обстоятельствах. Северные полки сдались почти без боя, Дугард Абхеев и капитан Салих взяли богатые трофеи, вдобавок привели в Севилью почти 3000 военнопленных. Бригаду с востока немного потрепали на марше, потом нанесли пару сокрушительных ударов, Алексей Корнев и Василий Глазунов действовали двумя группами и стали настойчиво прижимать противника к горам Сьерра-Невада, что грозило окружением и полным разгромом. Мятежники вначале пытались оказать сопротивление, но потом запаниковали и бросились в бегство, бросая тяжелое оружие, боеприпасы и другое снаряжение. За это время мы перебросили в Андалузию 10 тысяч ополченцев, прибывающих в Гранаду из колонии и других провинций. Порядка 20 тысяч рекрутировали на месте, но эти люди пока проходили обучение. Среди новобранцев оказалось немало людей с военным опытом, однако большая часть – это все же обычные обыватели, их надо прогнать по полигонам, погонять в составе отделения и взводов и лишь потом бросать в бой. Хотя в принципе и не собираюсь использовать ополчение в лобовых атаках, пока они поберегут тылы, возьмут под контроль крепости, в обороне даже необученный человек может принести пользу. В целом получилось отлично закрепиться в Андалузии, помимо Алькасара взяли под контроль еще десяток небольших крепостей, местные аристократы поспешили выказать верность королеве Изабелле Испанской и ее дочери Хуане Кастильской. Ополчение окапывалось в узловых точках, под особый режим попали основные транспортные артерии, аэропорты, электростанции и другие объекты критической инфраструктуры. Жители провинции почувствовали жесткий контроль, порядок и безопасность, которых так не хватало подданным в эти смутные времена. По итогу, когда две дивизии из Мадрида добрались до границ Андалузии, их встретил глубоко эшелонированный, продуманный укрепрайон, а численность войск верных короне перевалила за 60 тысяч. При таких делах офицеры генерала Альвари разумно решили отступить. К тому же на их точку зрения сильно повлияли несколько грамотных засад и массированный удар ракетно-артиллерийского дивизиона. Потеряв до 2000 убитыми и ранеными, войска мятежников поспешно ушли через перевалы Сьерра-Морена, выбрали центральную часть страны, дабы надежно запереть проходы за собой, опасаясь, что мы на их плечах попытаемся атаковать Мадрид. Однако я адекватно оценивал свои возможности и понимал, что шестью дивизиями не стоит штурмовать город с трехмиллионным населением, который к тому же защищал герцог Эскалана во главе примерно такого же, как у меня, количество войск, к тому же активно занимающийся рекрутингом. Так что заслоны в горах Сьерра-Морена мою армию тоже полностью устраивали, враг прикрыл перевалы, мы со своей стороны сделали то же самое, ведь гранадцам по утвержденным планам предстояло пойти на север, захватить земли Эстремадура, укрепиться и обозначить намерение соединиться с силами короля Португалии. Параллельно начнется оперативная игра, шпионы и агенты влияния должны заставить генерала Альвари Делуна поверить в реальность угрозы со стороны Лиссабона. Тогда бравый герцог Эскалана скорее всего попытается атаковать нас до того, как мы соединимся с интервентами, ну или выдвинется на запад, чтобы не пропустить врага к Мадриду. Все это так или иначе пошатнет положение мятежников и даст возможность процессе Хуани развить свое наступление. В общем, готовлю новый поход. По данным разведки, нам будет противостоять 40-тысячная группировка войск, однако растянутая вдоль границ Португалии от города Виго на северо-западе до Мериды, столицы земель Эстремадура. Сейчас враг еще не понял, насколько быстро мы смогли захватить Андалузию, и даже толком не знает, держится ли до сих пор Алькасар. Поэтому, если действовать стремительно, то можно застать пограничников врасплох и перебить по частям. Так что немедля формирую ударный кулак. Части испанцев равномерно распределил по своим войскам. Таким образом, две дивизии гранадцев разрослись до 4. Соответственно, маньчжурские бригады также выросли в 2 раза, равно как и элитные полки пустынников и айратов. Одну из дивизий во главе с Бабделем оставил в Севилье, он продолжит рекрутинг, будет формировать из прибывающих в Кадис добровольцев новые подразделения, заодно удержит Алькасар в случае нападения со стороны Мадрида. Если враг решится штурмовать перевалы Сьерра-Морена, заодно обеспечит мне тылы.